Надежда. Разум и аффект с точки зрения классической философии находятся в постоянном конфликте. Однако гармоничные отношения между ними могут быть предметом надежды. Как бы ни был силен аффект, он родился в фактичности. На пожарном балконе Питерской улицы, кабинете дежурного врача, сопротивляться аффекту в фактичности и с помощью фактичности нельзя. Ее много, а перед ее лицом мы чаще всего в одиночестве. Сопротивляться фактичности можно только отступлением от фактичности, то есть надеждой, то есть разумом. С фактичностью связана не надежда, как мы часто думаем, а оптимизм. Будет все хорошо или нет, зависит от того, как смотреть на факты. Порочный круг оптимизма в том, что взгляд оптимиста на факты зависит от фактов. Не зря говорят, что пессимист – хорошо проинформированный оптимист. Если идущий в бой батальон не знает, что его численность в пятеро меньше, чем у противника, солдаты будут полны оптимизма. Оптимиста можно обмануть и подсунуть ему другую реальность, ведь его оптимизм той же природы, что реальность. С надеждой так не получится. Это внутренний принцип. Поэтому не зря смеются над оптимистами, называя их глупцами. Не потому, что факты нужно вовсе игнорировать, а потому, что целостное философское восприятие жизни говорит, что факты – это еще не все. Оптимизму в мире противоположен пессимизм. Он устроен точно так же, как оптимизм, но наоборот, он угнетает, а не подбадривает. Надежде же противоположно отчаяние. Датский философ Сёрен Кьеркегор 1813-1855 годы писал, что самая смертельная болезнь – это отчаяние. Оно – наша гибель. Кьеркегор. Болезнь к смерти. В отличие от заболеваний тела, которые смерть заканчивает, болезнь отчаяния только начинает процесс умирания. Кьеркегор. Страх и трепет. Опять же, к фактам мира это имеет мало отношения. Но напротив, там, где надежда, есть не просто надежда на что-то, а радостное, настоящее. Кьеркегор. Евангелие страданий. Надежда открывает для человека идею и перспективу его будущего, делает возможной не только историю, как биографию мира, но и его личную биографию. Кьеркегор, конечно, хорошо знал Канта. А Кант показал нам, что самая фундаментальная способность человеческого мышления – это синтез, то есть способность связывать вещи, события, размышления и мыслить эту связь как организованную. Точка сборки человека – это то, что философы называют «я». Оно – условие возможности всякого нашего опыта или, по пугающему выражению самого Канта, трансцендентальное единство оперцепции. Синтез – условие того, как наш разум взаимодействует с миром, не будучи при этом его фактической частью. Если синтез нарушается, то мы теряем представление как о связи внешних событий, так и о наших внутренних процессах. Кьеркегор пишет, отчаяние – это внутреннее несоответствие в синтезе. Отчаяние в нас самих, так что если бы мы не были синтезом, мы не могли бы и отчаиваться. Кьеркегор. Болезнь к смерти. Жизнь в мире длится, пока есть синтез. Он, конечно, может быть не только на уровне сознания. Даже с точки зрения природы нашего организма, каждый момент существования наших органов, а они тоже существуют, связанно, синтезированно, это синтез. И отсюда следующий шаг – поломка синтеза, вид смерти. Кьеркегор не говорит «смерть», а подчеркивает этот особый вид как состояние через предлог направления «к». Поэтому быть больным к смерти значит не мочь умереть, причем жизнь здесь, в мире фактов, примечание автора, не оставляет никакой надежды, и эта безнадежность есть отсутствие последней надежды. Отчаяние таким образом, как и надежда, приходит изнутри. Самая страшная его фаза – последняя, когда человек отчаивается в себе самом. При этом Кьеркегор хоть и берет у Канта идею синтеза, но все же верит в живой и деятельный абсолют, то есть в то, что надежда и отчаяние есть лишь разумные модусы одного – как мы ощущаем вечность и насколько сильна наша способность отступить от фактичности, чтобы не утонуть в ней. Без вечности, которая заложена в нас самих, мы не могли бы отчаиваться, однако если бы это отчаяние могло разрушить мое «я», не было бы также самого этого отчаяния. Вопрос только в том, что если надежда и отчаяние – два способа видеть абсолют, то кто переключает эти модусы? Ответ нужно искать в размышлениях о структуре времени и о том, как для нас устроен организм времени. Кьеркегор же только заключает, часто забывают, что противоположностью греха вовсе не является добродетель. Это было бы скорее языческим взглядом на вещи, который довольствовался бы чисто человеческой мерой, то есть быть сосредоточенным на одной только фактичности. Примечание автора. Нет, противоположностью греха является вера. Мы помним, что вера – часть Троицы, вера, надежда, любовь – и это опять три взаимосвязанных модуса – отступа от фактичности. Причем не надежда из них наивысшая, а любовь, которая, конечно, невозможна без надежды.